505. Сумерки в мире сгущаются. Неслыханное преступление против человечества совершается уже открыто. Сколько же ужасов творится скрытно, и какая чудовищная подготовка ведется к уничтожению человечества? Очень утонченно, цивилизованными способами.